Задумчиво проговорил он и лизнул ей лицо. Я оттолкнул его, оставь его в покое. Кроме того, на ней столько косметики, что ты можешь отравиться. Ничего, я и не таких облизывал, заметил он невозмутимо. Пошляк, с отвращением бросил я. Пусть он замолчит, пусть замолчит, простонал Кленси. Мне что-то дурно. Рос? Рос? Мир повисла рядом со мной. Что будем делать дальше? Пойдем к Саммерсу. Теперь он поверит мне. Я осторожно взял ее за руку и пошел к выходу. Она покорно летела рядом. «Что, и по улице так пойдешь?» — ехидно осведомился Виски. «А почему нет?» — огрызнулся я. «Чем больше свидетелей, тем лучше». «Нет, нет, нет!» — судя по голосу, Кленси начал приходить в себя. «Ребята! Ребята, взять их! Взять!» Полисмены, поколебавшись, двинулись к нам. Мира тут же опустилась на пол и встала на ноги. «Ну что ж», — сказала она и щелкнула пальцами, — «пусть попробуют». Полисмены неожиданно остановились. «Дождь!» — испуганно сказал один из них. «Точно!» — подтвердил другой сдавленным голосом. «Да еще какой! Какой дождь! Какой дождь!» — рявкнул Кленси. «Арестовать их!» — Мира щелкнула пальцами в его направлении. «Черт возьми!» Лицо у Кленси перекосилось. «И правда дождь!» Я был поражен не меньше их. Над каждым полисменом словно из душа лил дождь. Причем лил не с потолка, а начинался в нескольких футах над их головами. Когда они двигались, струи воды перемещались вместе с ними. «Твоя работа?» — спросил я у Мира. «Конечно. Старая индийская шутка, как говаривал Квинтль». Самодовольно ответила она, и тут увидела рыжую продавщицу. «Ага, вот про кого я забыла, вот кто к тебе приставал». Она щелкнула пальцами, и если то, что было над полисменами, напоминало душ, то над продавщицей разверзся мини-водопад, и через секунду она представляла собой жалкое зрелище. Впрочем, Мира решила, что достаточно повеселилась, и дождь перестал. Полисмены во главе с Кленси вытирали мокрые лица и отряхивали форму. «Все еще хотите арестовать меня?» — ядовито спросила Мира. «Делайте, что хотите», — твердо сказал Кленси. «Я больше ни во что не вмешиваюсь». Мы направились было к двери, когда в магазин ворвался Сэм Богль. Глаза у него были ошалевшие. «Не уйдешь!» — рявкнул он. «Никто не может просто так убивать моих друзей!» «Я не убивал его, Сэм!» «Врешь! Ты убила!» «А теперь получай! Берегись!» — рыкнул Виски и прыгнул на Сэма, но он опоздал, грохнул выстрел. Мира пошатнулась и упала на пол. В наступившей тишине звякнул револьвер, выпавший из руки Богля. Я склонился над Мирой и, как в тумане, слышал голос Сэма. «Я же не хотел. О, Господи, Господи, я же не хотел». Глава 18. В больнице нам пришлось дожидаться больше часа, прежде чем врач смог сообщить нам, как обстоят дела. Нас было пятеро — Кленси, Саммерс, Богль, Виски и я, не считая полдюжины полицейских, присматривавших за Боглем. Когда у Саммерса прошел шок после разговора с Виски, он даже извинился за былое недоверие к моим словам. «Теперь можешь действовать по своему усмотрению», — сказал он, — «черт возьми, ничего себе свидетель предстанет перед судом. Надеюсь, что с девушкой все будет в порядке. Но будь я проклят, если у меня когда-либо было такое дело. Надеюсь, ты не в обиде, Милан, что я не верил тебе. Теперь, если хочешь, можешь отправляться на поиски второй девчонки». Но мне сейчас вовсе не хотелось делать этого. В соседней комнате Мира боролась за свою жизнь. Я хотел быть рядом. Виски, судя по всему, разделял мое мнение. Мы просто сидели молча и ждали, когда вошел доктор. «Кто из вас мистер Милан?» — спросил он. Саммерс подошел к нему и что-то тихо спросил. Врач пожал плечами.